Навалис. Яков Беме. К Тику. Печальный отрок и пугливый, вдали обители родной, прельщенье новизны кичливой для старины заповедной презрел. В пути скитаний длинном случайный гость чужой семьи забрел он в сад. В саду пустынном, на ветхом мраморе скамьи, лежала книга. Златом схвачен полуистлевший переплет. Раскрыл. Душе глагол прозрачен, и нов божественный полет. Вселенной образ светозарный хранит письмен живой кристалл. И на колени благодарный в молитве пламенной упал. Из трав встает мечтой воздушной, в простой одежде давних лет, старик с улыбкой благодушной и шепчет юноше привет. Души младенческой и нежной зерцало, лик его знаком. И веет волос белоснежный под колыбельным ветерком. К нему простер паломник руки. То книги дух, — подумал он, — пророчит мне конец разлуки и путь к отцу на лоно лон. И молвил тайный исповедник: моей гробницы ты достиг, и будешь благ моих наследник в познанье невидимых книг. На той горе я, отрок бедный, с небесной книги снял печать, и мир творенья неисследный мне стал послушно отвечать. Знаменован Господним перстом, я видел сей и оный брег, и предо мной стоял отверстым завета нового ковчег, и записал я не лукаво, что рай души обетовал. Я нищ был, и гоним неправо, и Бог меня к себе призвал. Настало время, лик мистерий разоблачился. В храм чудес сей книгой приоткрыты двери, и виден свет сквозь ткань завес. Авроры блеск сияет велей, ее земле благовествуй. Мной зазвучи, как ствол свирели, как арфа вздохом легких струй. Иди же с Богом, при денице росой глаза свои омой, будь верен книге и гробнице в лазуре вечной, присный мой. Тысячелетнего завета в веках приблизилась череда. Тебя наполнят реки света, и, Яков Беме, твой всегда.